Глава 39. Я позвонила Александру уже на следующий день, и мы пошли в кино, как два школьника, сбежавших с уроков. Яркая, красивая сказка для взрослых, без логики и сюжета, но зрелищная. Летали драконы, дрались на мечах рыцари, прекрасные дамы вели себя, как взбалмошные дуры. Мы грызли попкорн, запивали чем-то шипучим, безалкогольным и жутко синтетическим. Иногда хочется все сделать неправильно. Порой не только можно, но и нужно позволять себе такое. После этого стали часто проводить вечера вместе. Просто гуляли, сидели в кафе или бесцельно катались по городу. Неделя пролетела быстро и незаметно. Мне позвонили с работы, напомнили, что отпуск и отгулы скоро закончатся. Я впервые поняла, что хочу уволиться, что работа мне никогда не нравилась, и хотя я выполняла свои обязанности профессионально, мне всегда было скучно. Говорят, счастье — это когда утром идешь с радостью на работу, а вечером с радостью возвращаешься домой. Увы, работа мне никогда не доставляла радости. Я просто делала свое дело, как, наверное, и большинство людей. Я решила, что не стану продавать акции и попробую резко поменять свою жизнь. Уволюсь с работы и попробую стать деловой женщиной, как иронично заметил Кирсанов. Чем я рискую? Не получится, снова стану рядовым экономистом. Опыт есть, без работы не останусь. Накануне 40 дней мне неожиданно позвонила Светлана. Я не хотела отвечать на ее звонок, но она позвонила еще раз. «Слушай», — ее голос звучал почти дружелюбно. «Приходи на 40 дней. Мы собираем людей в кафе «Северное сияние». А знаешь, где это?» «Спасибо, но не думаю, что мое присутствие будет уместным», — холодно ответила я. «Мама хочет, чтобы мы с тобой расстались по-дружески. Да, были недоразумения, недопонимания, но ты же понимаешь, мы тебе не враги». «Неужели? После всего, что они успели натворить? Как будет выглядеть, когда я окажусь за одним столом с матерью Алины?» — саркастически поинтересовалась я. «Мы с ней...» «Она повела себя неправильно», — вздохнула Светлана. «Мы с ней больше не общаемся». Интересно, что же не поделили старые подруги. Но вопрос я задавать не стала, а Светлана ждала его. Пауза затянулась, и Светлана наконец призналась. «Мы ждали, что Ольга Андреевна отдаст то, что Илья покупал Алине. Он ей купил квартиру, машину, дорогие украшения. По справедливости надо это все вернуть в нашу семью». Вот и заговорила Светлана о справедливости. Странное у нее понятие о благородстве и нравственности. «Понятно. Не стала я вдаваться в подробности. И так понятно. Мать Алины оставила все себе. Будут коллеги Ильи по работе, его друзья. Приходи». «Хорошо. Почему бы и не сохранить нейтралитет? Не я начала это противостояние, не я делала гадости и подлости. Я не собираюсь мстить Элле Борисовне и Светке. Совсем скоро я забуду об их существовании, так почему не разойтись с миром?» Я ощутила себя почти святой, всепрощающей и всепонимающей. Нет, это не так. Я не отпускаю грехи, это не мое право. Но я не хочу держать в сердце зло и ненависть. Слишком много этого было в последнее время. Может, и глупо тащиться на поминки, устраиваемые бывшей свекровью, но я пошла. И даже надела черное платье. Если что-то не понравится, развернусь и уйду. Я хочу поставить жирную точку в наших отношениях. Надеюсь, больше наши дороги не пересекутся. 40 дней отмечали с размахом. Я могла понять Аллу Борисовну. Она потеряла сына. Даже понимала ее неприязнь ко мне и желание найти ему лучшую жену. Не понимала только одного. Зачем она так упорно и навязчиво лезла в его жизнь? Впрочем, теперь это уже не имело никакого значения. В зале висела торжественная и печальная тишина. Я поздоровалась с бывшей свекровью и Светланой и тут же отошла от них, села с края стола. Около меня остановился Плетнёв. «Могу присесть?» — кивнул он на свободный стул рядом. «Разумеется». «Вы приняли решение об акциях?» «Думаете, поминки — подходящее время для подобных вопросов?» — усмехнулась я. «Увы, но сроки поджимают». «Тогда нет, я не стану продавать их, по крайней мере, в ближайшее время». «Понял», — разочарованно протянул Фёдор Палыч. «Впрочем, я так и думал». «Но я могу предложить вам стать моим консультантом. Разумеется, за вознаграждение», — перешла я к делу. «Мы можем стать полноправными партнерами, поддерживающими друг друга, если, конечно, наши взгляды совпадут». «И вы говорите, что поминки — неподходящее время для решения производственных проблем?» — коротко рассмеялся Плетнёв. «Но вы деловая женщина, и я это ценю. Позволите теперь подумать мне?» «Конечно. Главное, чтобы, пока вы думаете, я не развалила производство». «Не получится», — очаровательно улыбнулся Плетнёв. «У вас четверть пакета акций, и пока вы можете действовать только по доверенности. А еще одна четверть у матери Ильи. Контрольный пакет наш. Как видите, Элла Борисовна поменяла свое отношение ко мне. Не знала, удастся ли мой блеф, но попробовать можно. Мы уже пришли к соглашению по многим вопросам. Тем не менее, мне надо взвесить ваше предложение». «А ведь только что говорил, время дорого. Значит, не слишком оно дорого». «Как хотите», — пожала я плечами. «Тем более, как я понимаю, срочности в решении этого вопроса теперь нет. Ваше право отказаться, если вас что-то не устраивает». «Хорошо, мы обсудим детали чуть позднее», — коротко кивнул Плетнёв. «Думаю, я поддержу вас и смогу консультировать». После поминок мне очень хотелось позвонить Александру, но я сдержалась. Он может не так понять меня. Нет, пока я еще не готова к новым отношениям. Но я приняла решение. Я уволюсь из фирмы, я больше не хочу быть экономистом. Я хочу чего-то другого. Никогда не поздно менять свою жизнь. Катиться по накатанной колее удобно, но скучно. Может, я поступаю опрометчиво, но я хочу перемен. Мне они жизненно необходимы.